Преступление миссис Норридж. Позвольте представить вам моего мужа, миссис Норридж. Ах, сколько затаённой гордости звучало в словах Миллисент. Как изящно держала она новоиспечённого супруга под руку, с долей небрежной уверенности, словно для неё не было ничего привычнее, и в то же время с величавостью королевы, обладающей бесценным сокровищем. Рада познакомиться, мистер Фейн. Гевин Фейн вежливо поздоровался. Но расточать часть своего обаяния на скромную пожилую гувернантку счёл излишним и, извинившись перед двумя женщинами, скрылся в магазине верхнего платья, сославшись на то, что им будет удобнее беседовать без него. Сквозь стеклянную витрину миссис Норридж видела, как навстречу импозантному молодому человеку выскочил приказчик. «Поздравляю вас, Миллисент. Как здоровье, миссис Кэндалл? Благодарю вас, у неё всё хорошо». «Роза и Норман будут рады узнать, что я виделась с вами. Мы часто вас вспоминаем. Ах, неудивительно ли встретиться в Эксбери?» «Это в самом деле неожиданно», — согласилась миссис Норридж с улыбкой, глядя на бывшую воспитанницу. Миллисент Кэндалл, а ныне миссис Фейн, цвела. Красотой в классическом понимании этого слова она не отличалась, но в её лице читались живость и характер, то, что всегда ценила миссис Норридж. Из троих детей, веренных когда-то её попечению, Норман был самым спокойным, Роза — меланхоличной, а Миллисент — жизнерадостной. Игры на свежем воздухе были милее её сердцу, чем рисование, а музицированию она предпочитала танцы. Их мать придерживалась убеждения, что истинной леди крепкое здоровье ни к чему. Быть всегда на ногах. Помилуйте, это дурной тон. Для себя миссис Кэндалл выбрала мигрени, а для дочерей оставила обмороки. «Обмороки всегда уместны», — учила она. «Ими можно спасти почти любую неудобную ситуацию, кроме разве что пересоленного пудинга. Помните главное правило обморока — у него всегда должны быть зрители. Терять сознание, когда рядом никого нет, недопустимо, девочки мои». Роза последовала наставлениям матери. У Миллисент же обмороки получались из рук вон плохо. Зато она прекрасно скакала верхом и полюбила многочасовые прогулки, следуя наставлениям гувернантки. «Слабость и изнеженность», — призывала миссис Кэндалл. Яркий румянец на щеках старшей дочери огорчал её. То ли дело аристократическая бледность младшей. «Удастся ли найти подходящую партию для девушки с таким цветом лица?» Вот что беспокоило Люси Кэндалл. Что ж, одной тревогой у миссис Кэндалл меньше. «Что привело вас с мужем в Эксбери, Миллисент? Мы навещаем кузена отца, мистера Чаплиджа. Вы знакомы? Они с женой живут здесь много лет. Не имела чести быть представленной. Смешные и милые люди. Им принадлежит самый первый дом по Тамберсон-стрит. Ах, да-да, знаю. Особняку, кажется, не меньше 300 лет. Говорят, подземный ход соединяет его с церковью». «Истинная правда, миссис Норридж. Я видела его своими глазами. Только ход давно обвалился. Мистер Чаплидж расчистил бы завал, но, по его словам, это очень дорого. Под домом есть подвал, в котором запирали провинившихся слуг. Он больше похож на склеп. Их приковывали цепью, бедняжек. Она до сих пор свисает со стены. Мистер Чаплидж собственноручно начищает её каждый месяц и проверяет замок. Вам не кажется, что в этом есть что-то пугающее?» «Думаю, волноваться об этом следует не нам, а миссис Чаплидж», — отозвалась гувернантка. Миллисент рассмеялась. «Тётя Филлис слишком занята цветами, которые выращивает на крыше. Они видны с улицы, вы наверняка замечали их. На крыше есть небольшая терраса, ветхая, как почти всё в этом доме. Миссис Чаплидж даже её превратила в подобие крошечного райского сада. Конечно, они безобиднейшие чудаки, увлечённые древностью. Но я жду не дождусь, когда мы с Гевином вернёмся в Лондон. Мама надеялась, что мы станем жить с ней, но ей хватит Нормана и Розы. Мы будем навещать их. Гевин говорит, что сельская жизнь не для него». «А чего хотите вы сами, Миллисент?» «Приличная жена хочет того, чего желает её супруг», — откликнулась Миллисент, но лукавый блеск в её глазах мог навести на мысль, что она не всей душой разделяет это убеждение. «Я мечтаю посмотреть мир, миссис Норридж. Видит Бог, нет места прекраснее, чем наше поместье, но я успею туда вернуться. А пока пусть будет Лондон. Где вы поселитесь? Гэвин снял для нас квартиру. Я еще не видела ее. Миллисент взяла миссис Норридж под руку, и они неторопливо пошли через парк. Чем занимается мистер Фейн? Его отец был семейным поверенным и оставил сыну хорошее наследство. И еще он управляет, я сейчас вспомню, ценными бумагами, кажется, или нет. Миллисент вновь рассмеялась. Об этом лучше знать маме. Она целый час допрашивала бедного Гэвина и осталась вполне удовлетворенной. Мимо пробежал мальчик лет 5 с игрушечной лошадкой, по пятам за которым следовала дородная нянька. Миллисент проводила его нежным взглядом. «Как вы познакомились?» «В церкви». «Я уронила молитвенник». Миллисент прикусила губу, пытаясь удержаться от смеха. Она продолжила бы рассказ, но их догнал Гэвин. В манере, которая показалась миссис Норридж несколько развязной, он сообщил, что в провинции не умеют шить. То ли дело Париж. «Вы бывали в Париже, мистер Фейн?» — осведомилась миссис Норридж. «Не был, но непременно буду. Я отвезу туда Миллисент». Что она видела в своей жизни, бедняжка? «Вам, женщинам, мир открывают мужчины. Так всегда было, есть и будет». Миссис Норридж оставила эту сентенцию без внимания. Нельзя задеть самолюбие мужа, не задевая самолюбие влюбленной в него женщины, а обижать новоиспеченную миссис Фейн ей не хотелось. «Где вы венчались, Миллисент?» «В церкви святого Варфоломея. Там же, где встретились. Как это символично. А ваши взгляды на брак не изменились за прошедшее время? Помню, отец называл их революционными». «Революционными? О, вовсе нет. Я всего лишь убеждена, что брак нельзя заключать на всю жизнь. Если все хорошо, его нужно продлевать. Раз в 4 года или, допустим, в 5». Гэвин Фейн уставился на нее, широко раскрыв глаза. «Миссис Норридж, что вы такое говорите?» Гувернантка слегка пожала плечами. «Разумеется, процедура должна быть упрощенной по сравнению со свадебной. Что-нибудь лаконичное перед лицом священника. Но тогда половина семейных пар развалится». «Напротив», — возразила миссис Норридж, «это отличное средство для укрепления брака. Большинству супругов очень полезно время от времени вспоминать о том, что через 5 лет на вопрос священника его законная половина может ответить «нет». «Ну, нам-то это не грозит». Миллисент смеющимися глазами взглянула на супруга, однако тот с недовольным видом отошел в сторону. «Где вы сейчас живете, миссис Норридж? Я хотела бы навестить вас». Гэвин уже топтался на месте от нетерпения и всячески давал понять, что эти вопросы двум женщинам следовало выяснить раньше, чтобы не заставлять его ждать. «На Берри-Роуд. Буду очень рада видеть вас и вашего супруга». «Да-да, благодарю», — рассеянно отозвался Гэвин. «Ну же, Мэл, довольно копаться». «Дурно воспитан и, кажется, неумён», — подумала миссис Норридж, глядя вслед влюбленной паре. «Надеюсь, Миллисент удастся сгладить его характер». Прошло несколько дней. Миллисент не появлялась, и гувернантка решила, что она уедет, не попрощавшись. Счастье эгоистично. Странно было бы ждать от молодой влюбленной женщины, что она выкроет время на старое знакомство. В воскресенье миссис Норридж заметила в церкви счастливую пару, но подходить не стала, лишь приветливо кивнула издалека. Ей показалось, что Миллисент бледна и чем-то озабочена. Ночью ее разбудил настойчивый стук. Миссис Норридж обладала счастливым даром. Она засыпала, едва ее голова касалась подушки, и сон ее был крепок и спокоен. Можно было ручаться, что если она проснулась от звука, значит, стучат давно. Накинув шаль, гувернантка спустилась по узкой лестнице и, распахнув дверь, увидела перед собой Миллисент Фейн. Но в каком виде? Туфли, слишком легкие для осенней погоды, были забрызганы грязью, как и подол юбки. Шелковая блуза испачкана липкой серой пылью, происхождение которой миссис Норридж не смогла угадать. Шляпки на Миллисент не было, ее волосы закрывал капюшон, и когда она сняла его, каштановые волосы в беспорядке рассыпались по лицу. «Я шла пешком», — задыхаясь, сказала она, отвечая на невысказанный вопрос миссис Норридж. «Входите же быстрее». Миссис Норридж взяла молодую женщину за руку. Та горела, как в огне, ее трясло. Гувернантка провела бывшую воспитанницу за собой на кухню, усадила, нацедила бренди. «Выпейте». «Миллисент, он избил вас?» «Миллисент!» Та очнулась от забытья и вскинула голову. «Что?» «Нет-нет, я цела. Миссис Норридж, вы должны пойти со мной. Прошу вас, умоляю, мне некому больше довериться». «Что случилось?» Гостья смотрела на гувернантку, ни слова не говоря. Миссис Норридж решила, что расспросы отложит на потом. Спустя 5 минут она вернулась, полностью готовая к выходу. «Подождите, вы не можете показаться на улице в таком виде, даже ночью». Гувернантка ловко собрала волосы Миллисон шпильками. «Мы пойдем пешком, или вы хотите, чтобы я взяла кэп?» «Я не знаю, не знаю. Бог мой, как ужасно быть женщиной!» Вдруг вырвалась у Миллисент. «Я не могу ничего сообразить. У меня нет ни единой мысли в голове». «Моя дорогая, поверьте, мужчины оказываются в таком же положении сплошь и рядом», заверила миссис Норридж. «А многие из них пребывают в этом состоянии постоянно. Пойдемте. Подержите мою сумку, пока я закрываю дверь. А вон и кэп. Полагаю, не случится ничего страшного, если мы доберемся до места в экипаже. Не уверена, что вы одолеете обратный путь». Миссис Норридж махнула кэбману. «Тамберсон-стрит, пожалуйста, первый дом». Ночь окутала Эксбери, но город не спал. В этом отличие городов от деревень. Здесь жизнь затихает лишь к раннему утру, когда фермер уже готовится вставать, чтобы выгонять скот. Миссис Норридж видела то тут, то там теплые желтые огоньки окон. «Мистер и миссис Чаплидж встретят нас?» — спросила она, обернувшись к Миллисент. «Они уехали. Матушка тетя Филлис при смерти, об этом известили нынче утром. Они сразу же собрались и отправились к ней. Она гостила у своей сестры в Ипсвиче, когда ей стало плохо». «Значит, дома только ваш муж и слуги?» Гэвин отпустил всех слуг. Странным тоном проговорила Миллисент. «Сказал, что хочет сделать им приятное в воскресный день. Они вернутся к завтрашнему утру». Кэп остановился возле дома с узкими стрельчатыми окнами, чей облик напоминал более церковь, чем жилое строение. Миссис Норридж подала руку Миллисент и с удовлетворением отметила, что ее больше не бьет дрожь. Они вошли в дом. Вокруг стояла тишина. «Может быть, теперь вы расскажете мне, в чем дело?» — спокойно спросила миссис Норридж. «Да», — ответила Миллисент, с удивившей гувернантку твердостью. «Но сначала покажу. Пойдемте за мной». Вместо того, чтобы пройти в комнаты, Миллисент спустилась в подвал, миновала кухню и остановилась возле низкой, в половину человеческого роста, двери. На сундуке возле нее стояла керосиновая лампа. Миллисент зажгла ее и сняла ключ, висевший на гвозде. «Пригнитесь, миссис Норридж, и осторожнее, там очень пыльно». Вниз вела каменная лестница, неожиданно широкая. По обеим сторонам миссис Норридж разглядела проржавевшие скобы для факелов. Спускаясь за Миллисент, гувернантка поняла, откуда взялась липкая пыль на блузке ее бывшей подопечной. Вокруг свисали длинные нити, словно сотни пауков ткали их день-деньской, а затем бросали работу. Они завернули за угол, и глазам миссис Норридж открылось круглое помещение с очень высоким потолком в виде купола. Внутри не было ничего, не считая лампы на полу и огромной ржавой петли в каменной стене напротив, сквозь которую была продета цепь. Под петлей сидел человек. Половина его лица имела фиолетово-багровый оттенок, а вторая была так искажена от злобы, что миссис Норридж не сразу поняла, что перед ней сам мистер Фейн. Расслышав шаги, он громко замычал. Быть может, пленник и желал бы высказаться яснее, но рот у него был заткнут кляпом, а глаза завязаны. Но главное — руки. Запястья Гэвина Фейна были прочно скованы огромными, устрашающими на вид наручниками. Миллисон сделала знак, чтобы гувернантка не выдавала своего присутствия. Она поставила новую лампу, забрала старую, и обе женщины также молча поднялись наверх под яростное мычание прикованного мистера Фейна. 2 скрипучих оборота ключа в замке верхней двери, и Миллисент повернула к миссис Норридж бледное лицо. «Что ж, вы показали мне то, что собирались», — сказала та, сохраняя свое неизменное хладнокровие. «Теперь, если не возражаете, давайте поищем, где у хозяев хранится молоко». Миллисент слабо улыбнулась. «Кое-что не меняется, да, миссис Норридж? Пожалуйста, согрейте и мне молока, как в детстве». Когда молодая женщина села напротив, гувернантка поставила перед ней чашку. «А теперь расскажите все с самого начала, моя дорогая. Вряд ли ваш супруг по доброй воле залез в каменный мешок». Миллисент помолчала, собираясь с мыслями. «Несколько дней назад произошло кое-что странное», — сказала она наконец. «Я собиралась выйти утром на прогулку, но у двери вспомнила, что забыла перчатки. Мне не хотелось звать горничную, она двигается медленнее черепахи, и я поднялась наверх сама». Гэвин стоял возле распахнутой шкатулки с драгоценностями и рылся в них. Он рылся в моих украшениях. Я так растерялась, но он мне все объяснил. «В самом деле? И как же?» Он сказал, что хотел купить мне в подарок браслет, однако боялся, что у меня уже есть такой, и решил проверить. Это звучало убедительно. Правда, мне показалось, что в первую секунду, когда я вошла, на лице его проступило замешательство. Но я сказала себе, что любой почувствует себя неловко, если его застанут копающимся в чужих вещах. В конце концов, мне пришлось просить у него прощения за то, что я испортила сюрприз, который он собирался мне преподнести. Ох, не могу поверить, что я была так глупа. Миллисент вытерла слезы. Это не первая странность, были и раньше. Но их мне не удастся описать, до того они были мелки и незаметны. Случайная фраза, сказанная как будто чужим человеком, а не тем, которого я знала. Взгляд, брошенный вслед другой женщине. Не подумайте, что дело в ревности. Но вместо моего Гэвина как будто возникал кто-то чужой. С иной манерой говорить и смотреть. Вы понимаете, что я хочу сказать? Продолжайте, моя дорогая. Когда я расспрашивала его о делах, которыми он занимается, он всегда давал уклончивый ответ. Поначалу я решила, что он считает меня недостаточно умной, но потом мне стало казаться, что здесь что-то нечисто. Да. Я пыталась добиться ответа от матери, думала, уж она-то мне точно подскажет. Но мама, казалось, и сама толком ничего не поняла. После смерти отца у нее иногда бывают приступы рассеянности. Я отступилась и постаралась забыть об этом. Но сегодня... Голос ее дрогнул. Миллисент прижала ладонь к губам. Наконец, справившись с волнением, она продолжала. «Сегодня утром тетушка и дядя уехали. Я проводила их, а когда вернулась, Гэвин уже отдавал распоряжение прислуге. Он командовал с таким уверенным видом, что они подчинились. Я растерялась, миссис Норридж. Мне казалось, дядя не позволил бы никому из слуг уходить из дома. Но когда я пыталась сказать мужу, что не стоит этого делать, он накричал на меня». Впервые я видела его таким. Мне стало так тяжело, что я убежала и плакала в своей комнате. Подумайте только, он отправил во свояси даже служанку, которую приставили ко мне дядя с тетей на то время, что я гощу у них. Но вскоре Гэвин зашел ко мне и сказал, как ни в чем не бывало, что нам пора на службу в церковь. Прежде я не замечала за ним особой набожности. На обратном пути Гэвин был очень мил, болтал со мной, словно ничего не случилось, и, казалось, хотел загладить вину. Он как будто сожалел о своей резкости, так я решила. Что еще я должна была думать, миссис Норридж? Он называл меня своей маленькой лакомкой, обещал накормить всеми пирожными Франции, когда мы окажемся в Париже, а затем предложил подняться на террасу. «Хочу увидеть тебя среди цветов, дорогая. Ты моя самая прекрасная роза». Миллисент отпила молока и вытерла губы таким детским жестом, что миссис Норридж вновь увидела ее такой, как 10 лет назад. «Я ведь говорила вам, что тетушка разбила на крыше крошечный садик. Она строго-настрого запретила нам подходить к балюстраде. Когда мы оказались наверху, Гэвин без конца смешил меня, болтал милые глупости. Он обнял меня за талию и принялся танцевать, кружиться». Мы приближались все ближе и ближе к ограждению, и вдруг он толкнул меня. Он толкнул меня, миссис Норридж, так сильно, что я не удержалась на ногах. Миллисент побледнела при одном воспоминании об этом, только глаза ее лихорадочно блестели в полумраке кухни. «Ох, миссис Норридж! Никакими словами не выразить мой ужас! Я налетела на балюстраду, и несколько балясин обрушились, но сама она, по счастью, удержалась». Ни одной живой души не было на улице, иначе люди подняли бы крик. Обломки полетели вниз и разбились вдребезги. Я замерла, едва удерживая равновесие. Перила оказались под моей спиной. Гэвин приблизился. «Мне никогда не забыть его лица, миссис Норридж. Он выглядел таким злым. И он сказал...» Миллисент замотала головой. «Ох, нет, я не могу это повторить». А потом он навис надо мной, толкнул меня еще раз, сдвигая к краю террасы, словно я была какой-то куклой. Я нащупала камень под рукой и ударила его. Не могу объяснить, как это вышло. Словно кто-то другой руководил мною. Понимаете, миссис Норридж, его слова поразили меня больше, чем то, что он делал. «Выпейте еще, Миллисент». С мягкой настойчивостью гувернантка придвинула молодой женщине кружку. «После того, как вы нанесли удар, ваш муж потерял сознание?» «Да». Гэвин упал и больше не двигался. Сначала я решила, что убила его. Потом увидела, что он дышит, и вознесла хвалу Господу. Но я не знала, что предпринять. Мне было страшно, что он вот-вот очнется и вновь кинется на меня. И тогда я уже не смогу себя защитить. Вот поэтому я стащила его в подвал, нашла ключ и приковала Гэвина к стене. А затем я пошла к вам. Что мне делать, миссис Норридж? Гувернантка поразмыслила. Для начала давайте выпустим вашего мужа из подвала. Полагаю, на нас двоих он напасть не осмелится. Скорее сочинит какую-нибудь изобретательную ложь. Услышав шаги, мужчина в подвале вновь замычал. Миллисент сдернула повязку с его глаз и вытащила кляп. Она подступила к нему с ключом от наручников, но миссис Норридж сделала знак, и Миллисент остановилась. Гувернантка наклонилась над пленником. «Мистер Фейн, я надеюсь, вы будете вести себя прилично, когда вас освободят». Гэвин оскалился. «О да, я буду вести себя прилично. Я отправлюсь в полицию, и эту дрянь через час схватят за покушение на убийство мужа». Он мотнул головой в сторону жены. «А тебя, старая сука, привлекут за пособничество, если ты сию же минуту не снимешь с меня эти чертовы железки. Давай, пошевеливайся». Лицо миссис Норридж, осыпанное градом ругательств, осталось бесстрастным. Она медленно поднялась и отошла на несколько шагов. Гэвин Фейн провожал ее удивленным злым взглядом. «Миллисент», — тихо сказала гувернантка, — «на вашем теле есть какие-то следы, которые могли бы подтвердить ваш рассказ?» Та подняла на гувернантку встревоженный взгляд. «Нет, ничего. Может, ссадина на спине, там, где я ударилась об балюстраду, и только? Вы думаете, я солгала? Клянусь вам своей жизнью!» «Шшш!» — остановила ее миссис Норридж. «Конечно, я вам верю. Но мистер Фейн, кажется, собирается рассказать свой вариант истории». Щеки Миллисент вспыхнули. Из испуганной женщины она превратилась в разгневанную. «Гэвин, ты пытался убить меня!» — бросила она. «Полагаешь, я стану это скрывать от полиции?» «Ты хотела сброситься с крыши, Мел», — неспешно возразил ее супруг. «А когда я пытался тебя спасти, чуть не разбила мне голову. А теперь выпусти меня, будь паенькой, и тогда я замолвлю за тебя словечко перед судьей». Миссис Норридж обернулась и озадаченно посмотрела на пленника. Поразительно, но мистеру Фейну и в голову не приходило, что кто-то может ослушаться его приказания. Этот человек находился в их власти, однако распоряжался ими так, словно его жена и гувернантка сидели на полу, закованные в цепи, а он стоял над ними с ключом в руках. Гэвин Фейн был до мозга костей пропитан убеждением, что женщины обязаны повиноваться ему, поскольку он мужчина и лучше них знает, что делать. Фейну ничего не стоило обмануть собственную жену, притворившись раскаивающимся и слабым. Но он не видел в том нужды. «Зачем, если достаточно приказать?» «Что это, глупость?» — спросила себя миссис Норридж. «Неосторожность?» «Нет, распущенность». Пастуху ни к чему притворяться перед овцами. Вот кем он видит нас и себя. Что таращишься, старая колода? Восхищаюсь вашей самоуверенностью, мистер Фейн. О чем ты? Эй, Мел, что она там кудахчет? Миллисент не сводила с него взгляда. Миссис Норридж, его речь... Он не разговаривал так раньше. Вашему супругу больше нет нужды изображать того, кем он не является. Тихо ответила гувернантка и отвела ее подальше от пленника. «Миллисент, стоит вам отпустить его, и он действительно обратится в полицию». «Его слово против моего, и мое ничего не стоит», — совсем тихо проговорила Миллисент. «Мне грозит тюремный срок». Миссис Норридж не стала скрывать правду. «Если судья не сочтет, что вы покушались на жизнь мужа, то тюрьма или больница. Если сочтет...» Она замолчала, и Миллисент закончила за нее. «Смертная казнь». Две женщины посмотрели друг на друга и вновь на мужчину, сверлящего их ненавидящим взглядом. Каждая из них думала об одном и том же. Гэвин Фейн пытался убить свою жену, но закон и суд будут на его стороне. Слово против слова и клятва, данная женщиной, имеет ничтожный вес перед клятвой, принесенной мужчиной. Миллисент нечем доказать правдивость своей истории. Она ударила мужа камнем, она держала его в заточении. Никто не усомнится, что преступница она. «Наше положение было бы намного проще, ударь вы супруга чуть левее», — заметила гувернантка. «Что вы имеете в виду? Спрятать мертвое тело проще, чем живое». Миллисент оторопела. «Вы же шутите, да?» Гувернантка спокойно встретила ее взгляд. «Дорогая моя, это человек лжец и мерзавец. И он держит вашу судьбу в своих руках. Вернее, так будет, едва вы отомкнете замок». «Мистер Фейн», — повысила она голос, — «зачем вы пытались убить свою жену?» Хриплый смех был ей ответом. «Это она пыталась, а не я. А вы еще верите ей. Повяжут вам шейный платок, и спляшете вы на трехногой кобыле. Вот тогда раскаетесь». «Да поздно будет». «О чем он говорит?» — прошептала Миллисент. «Угрожает, что меня повесят, если я стану помогать вам, а не ему», — объяснила миссис Норридж. «Боже мой!» Миллисент подняла голову, и в глазах ее появилось выражение упрямства, хорошо знакомое гувернантке. «Я втянула вас в это. Простите, умоляю, простите. Я все исправлю, пока не стало поздно». «Вы сейчас уйдете, и я разберусь с Гэвином сама». «Миллисент, не говорите ерунды», — возразила миссис Норридж. «Вы не сможете убить его, к счастью для вас. А живой мистер Фейн способен доставить вам столько неприятностей, что еще одна голова и пара рук вам непременно пригодятся. Вы поступили правильно, когда позвали меня. Давайте поднимемся наверх и все обсудим». «Что-то подсказывает мне, что слух у вашего супруга острее, чем он показывает». Когда две женщины направились к лестнице, Гэвин не поверил собственным глазам. Он кричал им вслед, пока не выбился из сил. Миллисент закрыла дверь, и яростные вопли стихли. «Дом построен на совесть», — одобрительно сказала миссис Норридж. «Мистера Фейна не услышит снаружи, даже если он сорвет глотку». Молодая женщина опустилась на стул. Гувернантка с удовлетворением отметила, что Миллисент не утратила способности здраво рассуждать. «Мы не можем оставить его там», — твердо сказала она. «То есть можем. Если дядя с тетей задержатся, а я распущу слуг, он пробудет там несколько дней, и об этом никто не узнает. Но немыслимо обречь его на смерть». «Потому что он ваш муж, и вы все еще любите его?» — мягко спросила миссис Норридж. Миллисент вскинула голову, глаза ее сверкнули. «Он мне не муж. Я не знаю, кто он. В моем сердце нет любви, миссис Норридж. Она умерла, когда он толкнул меня с крыши. Если бы не случайность, я разбила бы голову о камни мостовой. Разве можно любить человека, который этого желал? Нет, Гэвин мне отвратителен. Но я скорее пойду под суд, чем сама совершу убийство. Вы сказали, наше положение было бы проще, ударь я левее. Но я и сейчас не перестаю благодарить небеса за то, что мой удар не оказался смертелен. Я слишком слаба, миссис Норридж. Я не смогла бы жить с такой ношей». «И кто говорит мне о слабости? Женщина, стащившая с крыши в подвал мужчину вдвое крупнее нее». Миллисент слабо улыбнулась. «Вообразите, сколько следов оставили ступеньки на теле Гэвина. Но отчего он хотел расправиться со мной, миссис Норридж? Я думаю, мистер Фейн — брачный аферист. Вы стали обеспеченной женщиной после смерти вашего отца. Он узнал об этом, познакомился с вами. Обмануть миссис Кэндалл не составило для него труда. Он может быть обаятелен, вы знаете это лучше меня. «Не могу поверить, что я была так беспечна и глупа», — простонала Миллисент. «Не ругайте себя, дорогая. Этот человек обвел бы вокруг пальца кого угодно. Ведь и Норман, и Роза сказали вам, что вы счастливая женщина, раз выходите замуж за такого очаровательного мужчину». Миллисент кивнула. Вновь грустная улыбка скользнула по ее губам, когда она посмотрела на шкафы и буфеты. «Вчера вечером я и впрямь считала себя счастливицей, которой нечего опасаться. И вот мы с вами сидим в чужом доме, а в подвале прикован мой собственный муж, угрожающий мне тюрьмой и бесчестьем. Самое странное, что я совсем перестала удивляться происходящему». Она помолчала, а затем добавила: «Я не могу оставить его внизу и не могу отпустить. Что же мне остается?» Негромкий смешок сорвался с ее губ. «Отчего вы смеетесь, Миллисент?» «Я вспомнила ваше наставление. В любой непонятной ситуации ложись спать. Ах, как хорошо было бы сейчас заснуть, миссис Норридж, а проснуться и обнаружить, что все это был лишь страшный сон». Обе женщины погрузились в молчание. Когда за окнами залаял пес, Миллисент обеспокоенно вскинула голову. «Бог мой, надеюсь, никто из слуг не вздумает вернуться раньше завтрашнего утра». «Да-да», — рассеянно откликнулась гувернантка. «Мы никак не придумаем, что делать с одним телом. Разбираться со вторым было бы совершенно не кстати». Миллисент вздохнула. «Знаете, миссис Норридж, Роза частенько повторяла, что ваши шутки пугают ее. В детстве я посмеивалась над ней. Но сегодня я наконец-то поняла, что она чувствовала». Миссис Норридж вышла из задумчивости. «Вы верно сказали, моя дорогая. Мы не можем ни отпустить вашего мужа, ни оставить его здесь. Нам остается лишь тянуть время. Утром здесь будут слуги. Значит, в ближайшие часы мы должны избавиться от мистера Фейна. У меня есть план, Миллисент, однако он исполним лишь при одном условии. Если у вашего супруга есть склонность к выпивке. Как вы считаете, удастся вам его напоить?» Она ожидала изумленных расспросов, но Миллисент, немного подумав, кивнула. «У дядюшки есть шотландский виски, которым он очень гордится. Думаю, Гэвин не устоит». Ее спокойная готовность действовать вызвала у миссис Норридж одобрительное хмыканье. «Что ж, показывайте, где мистер Чаплидж держит свои запасы». Гэвин Фейн поднял голову, услышав шаги на лестнице. В каменном мешке было промозгло, от стены разило холодом. Он стащил с себя ботинки, благо для этого руки ему не требовались, и кое-как устроился на них, бронясь, на чем свет стоит. Даже наказанным слугам бросали сюда охапку сена. А он сидит на голых камнях, точно цепной пес. Ничего, настанет его черед отыграться. Нужно только немного подождать. И вот его жена стоит напротив. «Видит Бог, ты заплатишь за каждую минуту, что я провел в этом подвале», — сказал он, дернув рукой. Цепь негромко звякнула. «Зачем тебе бутылка?» Миссис Норридж отправилась за полицией. Миллисент осторожно поставила лампу и бутыль на пол. «Нам нужно как-то скоротать время, Гэвин. Может, расскажешь, зачем хотел убить меня? Теперь у нас нет свидетелей». Тот, кого она знала под именем Гэвина Фейна, рассмеялся про себя. «Как же она все-таки тупа. Непроходимо тупа, как и все бабы. Надеется, что он напьется до прихода полиции и наболтает им лишнего. Может, даже сознается в покушении. Вряд ли она сама это придумала. У нее не хватило бы мозгов даже для такой паршивой идейки. Гувернантка ее надоумила. Но он же джентльмен. А джентльмен разве может разочаровать даму?» «Чему ты смеешься, Гэвин?» «Скоротать так скоротать», — весело согласился он. «Раз ты моя жена, может, составишь мне компанию, а?» Он подмигнул Мэл, и выражение отвращения на ее лице заставило его расхохотаться, уже не скрываясь. Откуда ей знать, дурочке, что он способен опустошить эту бутылку и не опьянеть? Ей-богу, приятно будет взглянуть на ее лицо, когда она услышит, как он говорит с полицией. «Сэр, она заставила меня выпить этот проклятый виски. Я умирал от жажды, она продержала меня в этом подвале много часов. Я умолял ее дать мне воды, любой, хоть зачерпнуть из ближайшей канавы. Но когда Миллисент появилась вновь, в руках у нее была бутылка. Я заплакал, сэр, и не стесняюсь признаться в этом. Думаю, она надеялась, что если я буду пьян, это придаст достоверности ее словам. Но посмотрите на меня, сэр, и посмотрите на мою жену. Кто из нас пострадал, по-вашему? Она не убила меня лишь потому, что я увернулся. Что ж, дорогая, предлагаю выпить за наш счастливый брак. Миллисент налила виски в стакан и поднесла к его губам. Гэвин прикинул, сможет ли он вскочить, накинуть руки ей на шею и придушить ее слегка, как курицу. Но едва он шевельнулся, как она отскочила. Стало ясно, что его маленькая птичка держится настороже. «Ты пролила выпивку, моя прелесть», — сказал он с усмешкой, глядя на нее снизу вверх. «Милая, неужели ты думаешь, что я способен тебя обидеть? Ты все неправильно поняла. Отпусти меня и поговорим, как муж с женой. Ведь нам с тобой было так хорошо вдвоем. Вспомни». Она долила стакан до краев и вновь подошла к нему, не сводя с него блестящих сухих глаз. Черт, он не мог понять, что творится в ее голове. А ведь раньше на этой мордашке читалась каждая мысль. «За счастливый брак, Гэвин». «А, черт с ней! Глупо отказываться от такого виски». «За счастливый брак, моя радость». Час спустя миссис Норридж постучалась в дверь коттеджа на Тамберсон-стрит. Ей открыла Миллисент. «Вот одежда». С этими словами гувернантка протянула ей небольшой тюк. «Кучер ждет нас на другой стороне улицы. Но если это займет много времени...» «Он будет ждать столько, сколько потребуется», — успокоила миссис Норридж. «Я взяла брумовский кэп. Это обошлось вдвое дороже, но зато мы сможем разместиться внутри втроем. Главное, ключи от дома мисс Барроу, а они у меня с собой». «В каком состоянии, мистер Фейн?» Миллисент попыталась подобрать ответ более приличный, чем прямолинейная в скотском, первым пришедший ей на ум, но сдалась не в силах справиться с этой задачей. «Посмотрите сами, миссис Норридж». Спустившись в подвал, гувернантка обнаружила, что мистер Фейн пьян. Его взор блуждал, не в силах надолго остановиться ни на чем. Здоровая половина лица приобрела насыщенный красный цвет. Время от времени Гэвин пытался напевать песню о девице Молли, что была девицей лишь номинально, но куплет то и дело прерывала отрыжка. «Боже мой, если бы я увидела его в таком состоянии до свадьбы, я разорвала бы помолвку. Он действительно пьян, как свинья. А это невообразимая песня». «Песня не так уж плоха. Исполнение — вот что и впрямь ужасно. Что ж, Миллисент, давайте раздевать его». Гэвин несколько оживился. Он обвел женщин мутным взором и икнул. «Всю жизнь мечтал услышать эти слова от двух сочных цыпочек». Чтобы раздеть мистера Фейна, им пришлось снять с него наручники. Миссис Норридж допускала, что пленник лишь притворяется пьяным, и стоит ему почувствовать себя на свободе, как он этим воспользуется. На этот случай они с Миллисент заранее договорились, что делать. Но это оказалось лишним. Гэвин лишь взмахнул руками и нечленораздельно что-то пробормотал себе под нос. «Нам нужно поторопиться, иначе он опьянеет настолько, что не сможет идти». Гувернантка сноровисто раздела мужчину. С одеждой им пришлось повозиться. От Миллисент было немного проку. Молодая женщина привыкла, что одевают ее, а не она. «Панталоны не нужны», — решила гувернантка. «Хватит юбки, накидки и шляпы. Ах да, и ботинки. Старуха Барроу не может идти босиком, это будет выглядеть необычно даже для нее. «Кто она такая?» — спросила Миллисент, завязывая пелерину на плечах супруга. «Почтенная особа со странностями», — отвечала миссис Норридж, ловко обувая Гэвина, который с глупой улыбкой наблюдал за ее действиями. «Живет за городом, привечает бродячих собак, частенько уезжает к подруге на месяц-два. Ключ она оставляет у меня. Но к ней наверняка заходит служанка». Закончив с ботинками, миссис Норридж нахлобучила на осоловевшего Гэвина шляпу и завязала ленту под подбородком. «Служанка должна прийти лишь перед ее приездом. Мисс Барроу извещает меня письмом, а я отправляю в дом девушку, которая приводит все в порядок. Она уехала всего неделю назад, и письма я не получала, Думаю, в ближайшее время ее можно не ждать». Миссис Норридж окинула пленника критическим взглядом. «Преображение было завершено. Старомодная темно-синяя юбка, длинная пелерина с кистями и, наконец, нелепая зеленая шляпа с яркими цветами полностью скрыли под собой Гэвина Фейна. Пленник едва держался на ногах. Миллисент, переодевая супруга, сумела влить в него еще стакан виски. «Это уже вторая бутылка вашего дяди», — заметила гувернантка. «Он весьма расстроится». «Я скажу, что виски выпил Гэвин», — мрачно отвечала Миллисент. «В этом не будет ни слова лжи». «Мистер Фейн, осталось лишь два штриха к вашему новому образу». Под негромкое протестующее мычание миссис Норридж засунула ему в рот кляп, а затем опустила длинную темную вуаль. «Теперь он почти неотличим от мисс Барроу». «Только если не будет мычать», — обеспокоенно заметила Миллисент. «В особенности, если будет мычать», — поправила гувернантка. «Я ведь говорила вам, мисс Барроу, женщина с чудачествами. Нам осталось вывести его отсюда, посадить в карету, и можно считать, что полдела сделано». «Что ж, мистер Фейн, вы так хорошо вели себя последний час. Обещаю, оставшийся виски мистера Чаплиджа будет ваш, если вы подниметесь по этой лестнице». Гэвин Фейн очнулся в незнакомом месте. Первое, что он увидел, — кружку с водой. Гэвин схватил ее и жадно осушил до дна, а затем вскочил и кинулся к двери. Громкое звяканье послужило предупреждением, но он слишком плохо соображал, чтобы прислушаться к нему. Не успел он пробежать и трех шагов, как что-то впилось ему в горло. Гэвин упал на спину и, бронясь, отполз в свой угол. Ощупав шею и оглядевшись, он оценил, каково его положение. На нем был сомкнут огромный металлический ошейник, отпереть который можно только ключом. От ошейника тянулась цепь, последнее звено, которое было придавлено к полу ножкой огромной кровати. Он с первого взгляда понял, что поднять эту махину в одиночку без рычага ему не под силу. И так он снова оказался на цепи, только не в подвале, а в каком-то доме. Скудно обставленная, хоть и просторная комната, в окно почти не проникает свет. На пол был великодушно брошен тюфяк. Весьма кстати, если учесть, что на кровати нет ни белья, ни перины. «Рада видеть, что вы пришли в себя, мистер Фейн». Он застонал от ярости, увидев проклятую гувернантку. Та спокойно забрала кружку и вновь вернулась в свой угол, где, как он теперь разглядел, щурясь от света, на маленьком столике под лампой лежала раскрытая книга. «Читать как минимум по главе каждый день — один из моих принципов. Благодаря вам я получила возможность прочесть сразу три, пока ждала, когда вы очнетесь. Чему нас это учит, мистер Фейн?» «Тому, что и от таких дрянных созданий, как вы, есть польза. Надо только правильно...» Мистер Фейн разразился проклятиями, но язык ворочался так же плохо, как голова. Должно быть, поэтому его брань не произвела должного впечатления. «Использовать собачью цепь», — закончила гувернантка, когда он стих. «Мистер Фейн, если вы будете вести себя прилично, то получите свой завтрак». «Завтрак?» «Скорее обед. Сейчас уже третий час дня. Здесь темно, поскольку ставни закрыты. Кричать и ругаться бесполезно, вас никто не услышит, кроме меня». Невзирая на это предупреждение, Гэвин опять поднял крик. «Какого дьявола вы меня здесь держите?» Обессилев, прохрипел он наконец. «Вам с Миллисент это так просто с рук не сойдет». «О, вы заблуждаетесь. Никто не знает, что вы тут. Для всех вы уехали из Эксбери ранним утром. Отбыли на поезде, мистер Фейн. Жена не имеет ни малейшего понятия, что за необходимость потребовала вашего срочного присутствия в Лондоне. Она может лишь предполагать, что это как-то связано с утренними новостями, которые вы прочли в газете. Вы ведь, кажется, занимаетесь ценными бумагами». «Что за черт? Кэбман видел, как вы притащили меня сюда». «Вовсе нет. Кэбман видел, как мы с миссис Фейн помогли добраться до дома его хозяйки, пожилой и весьма экстравагантной даме. Ее походка была не твердой, но это объясняется возрастом и состоянием здоровья. Затем миссис Фейн вернулась к своему супругу, а я осталась здесь. Мы, пожилые дамы, или, как вы изволили выразиться, старые ведьмы, должны поддерживать друг друга по мере слабых сил». Гэвин надолго замолчал. Он обдумывал то, что произошло. «Значит, вот зачем нужна была выпивка. Миллисент вовсе не собиралась добиваться от него признания. Они привели его в бесчувственное состояние, чтобы приволочь в эту дыру». Наконец он вновь открыл рот. «Ну ладно. Вот я здесь. И что с того? Как Миллисент объяснит, что любящий муженек к ней не вернулся, а? Тут-то вы и погорите». Миссис Норридж мягко улыбнулась ему. «О, об этом не беспокойтесь. Через пару месяцев миссис Фейн узнает своего бедного супруга в одном из тех бездыханных тел, что каждый день попадают в морги Лондона и ждут опознания. Это не будет ей слишком дорого стоить. Родственников у вас нет, никто не сможет опровергнуть ее слова. И миссис Фейн спустя год или два счастливо выйдет замуж. Поверьте мне, так и будет». Гэвин выругался. «Они все предусмотрели». «Нет, такого не может быть. Чтобы он, мужчина, не перехитрил двух безмозглых куриц?» Его осенила новая мысль. «Ну а со мной-то вы что собираетесь делать, а? Прикончить? Пороху не хватит. Могли бы, так сделали бы это раньше. А я-то жив-живёхонек. Нет, рука не поднимется. Ни у вас, ни у этой дуры. Держать меня здесь вы тоже не сможете. Хозяйка-то вернется. Что вы ей скажете? Что обзавелись женишком на старости лет? А чтобы он не удрал от ваших дряблых прелестей, посадили его на цепь? Да и сами вы не сможете сторожить меня тут целыми днями. Три денька, может, четыре, и хватит с вас. А знаете, что еще я вам скажу?» Голос его стал вкрадчивым. «Как вы уснете, я избавлюсь от цепи и сбегу. Вас пальцем не трону, обещаю. Только доберусь до Миллисент и перережу ей горло. Вот что я сделаю, Норридж, богом клянусь. Но если вы отпустите меня, тогда разойдемся по-тихому». Он смотрел на женщину в углу, не мигая. «Как, мистер Фейн?» — удивилась она. «Неужели вы отказались от мысли обратиться в полицию?» «Так и быть. Прощу вас, Смел». Гувернантка закрыла книгу и помолчала. Он прикинул мысленно, насколько она сильна. Пожалуй, справиться с ней не так-то просто. Но прежде у него все получалось, получится и теперь. Пусть только подойдет поближе старая корга. «У вас есть привычка разговаривать во сне, мистер Фейн», — нарушила молчание женщина. «Довольно опасное при вашем-то роде занятий. Вы перечисляли имена, женские имена. Ведь Миллисент была не первой, правда?» Гэвин прищурился. «Неужто он и в самом деле болтает, когда спит? Вот дьявол, должно быть это из-за виски». «И что с того?» «Я назову в полиции те имена, которые записала, пока сидела возле вас этой ночью. Они отыщут ваших жертв. И вы отправитесь на виселицу, где вам и место». Тихий смех был ей ответом. «На виселицу, значит?» Протянул Гэвин, ухмыляясь. «А что станется с вашей любимой малюткой, вы не подумали?» «Она будет свободна от вас». «Ха-ха! И от всех, кто пожелает связать с ней судьбу. Четвертая жертва брачного афериста. Трудновато ей будет найти нового мужа с такой-то историей». «Миллисент ни в чем не виновата». «А всем плевать», — бросил Гэвин с наслаждением. «Я прав, и вы это знаете. Вздернут меня, а опозоренной будет она. А теперь давайте спорить на суверен, что вы не сделаете этого. Вы не испортите репутацию своей милой крошки. Ведь вы читали ей по вечерам, вы утешали ее, когда она прибегала к вам после ночных кошмаров. Вы спасли ее семью от мошенницы, пробравшейся к ним в дом. Я вижу, Миллисент многое рассказала вам о своем детстве». «Тоска смертная. Все женщины только и думают, что у мужчины нет интереснее дел, чем слушать их унылые воспоминания. Блеют и блеют, точно овцы. Так что, поставите суверен, а?» Гувернантка встала и вышла, не ответив ни слова. Гэвин хрипло рассмеялся и вытянулся на тюфяке. Суверенным или без, но в участке он сегодня не окажется. Это уж как пить дать. Миссис Норридж спустилась в сад. Собака, сидевшая за забором, встретила ее дружелюбным помахиванием хвоста, но не приблизилась. Гувернантка дошла до пустой конуры, в которой мисс Барроу когда-то держала огромного лютого пса, терпящего только ее одно. Пес сидел на цепи в ошейнике, который хозяйка заказала у кузнеца. Кто бы мог подумать, что после смерти животного этот ошейник вновь поможет удержать на месте такую же свирепую тварь. Она недооценила этого человека. Как ни раскладывай пасьянс, итог выходит неутешительным для Миллисент. Если поверят ему, а не ей, ее ждет наказание и, скорее всего, смертная казнь. Если поверят ей, число желающих связать свою судьбу с несостоявшейся жертвой убийцы будет невелико. Зато недоброго внимания общества она получит с избытком. Почтенные матроны заклеймят ее за неосторожность. Их дочери станут всматриваться в Миллисент с жадным любопытством. Жена преступника. Кто-нибудь небрежно уронит, что мисс Кэндалл всегда была любительницей острых ощущений, и эта гнусная шуточка пойдет гулять по кругу. Общество ловит подобные намеки на лету. «Нет, моя дорогая Миллисент, я не желаю тебе такой участи». «Что же остается? Они выиграли время, как того и хотела гувернантка, но и это время не бесконечно». «Что в моих силах?» — спросила себя миссис Норридж. «Убить его?» «Нет, я этого не сделаю. Выходит, единственное, что я могу, узнать о нем как можно больше». Когда она вернулась, пленник привстал на локте. «Эй, слушайте, я тут кое-что придумал. Вам понравится, ей-богу». «Что, принести вам стул и веревку? «Ну уж нет. Сводить счеты с жизнью — это не для меня». «Жаль, очень жаль, мистер Фейн. Вы избавили бы нас от многих сложностей». «Я и так избавлю. Вот что, пускай семейка Мэл заплатит мне 10 000 фунтов, и я оставлю ее в покое. Исчезну, скроюсь. Больше и близко к ней не подойду. А? Как вам?» Миссис Норридж негромко засмеялась и вернулась на свое место, к книге и светильнику. «Что это вы зубы скалите, старая кобыла?» — грубо осведомился Гэвин. «Меня забавляет ваша наглость, мистер Фейн. Вы женились на Миллисент, обманом выдав себя за другого человека». «Эй, эй!» — запротестовал Гэвин. «Не возводите на меня напраслину. Я Гэвин Фейн, сын Роберта Фейна. Тому порукой моя совесть». Он тоненько захихикал. «Вы женились, обманув ее насчет вашего положения в обществе и состояния», — продолжила гувернантка. «Затем пытались убить ее, а когда у вас не вышло, пригрозили, что обвините в покушении ее саму. И теперь вы согласны исчезнуть, забрав у ее семьи 10 000 фунтов?» Гэвин пожевал губами, словно что-то прикидывая. «Ладно, пусть будет 8. Я не такой жадный, как вы могли решить». «Будь вы обыкновенным обманщиком, быть может, я и предложила бы Миллисент подумать над вашим предложением», — спокойно ответила миссис Норридж. «Но вы убийца, мистер Фейн. На ваших руках кровь женщин, виновных только в том, что они доверились такому, как вы». Гэвин пожал плечами с презрением. «Глупость наказуема. Или вы этого не знали? Женщины дуры, сколько раз вам это повторять? Так пусть платят за это. Мне с детства бабы проходу не давали. Раз меня таким создал Господь Бог, может, он хотел, чтобы я учил их уму-разуму? Богослов из вас даже хуже, чем супруг. Вы позабыли 6-ю заповедь? Нет, мистер Фейн, никаких денег вы не получите. Проще всего было бы оставить вас здесь без еды и воды 4 дня. «А как же 6-я заповедь?» — оскалился Гэвин. «Хотели бы оставить, давно бы уже сделали это. Так что не пугайте меня, Норридж, а лучше подготовьте денежки. Гэвин Фейн — человек честный, он свое слово держит. Исчезну, и не вспомните больше обо мне. А коли доведете дело до суда, помните, что судить меня будет мужчина. Вам, бабам, может, и хотелось бы расправиться с таким, как я. Вот только у бодливой коровы шишки на лбу, а не рога. Хвала Господу, меня ждет мужское правосудие». Он перевалился на спину и уставился в потолок, давая понять, что разговор окончен. Миссис Норридж склонила голову набок, рассматривая пленника. Перед глазами ее встала собака, которая стояла за забором, помахивая хвостом. «Что годится для дрессировки животных, подойдет и для людей», — сказала она себе. «Чтобы бродячий пес начал вас слушать, нужно, чтобы он как следует проголодался. Что ж, мистер Фейн, ваш обед пока подождет». Через пару часов пленник стал проявлять признаки беспокойства. Миссис Норрис читала, готовила еду, но не проявляла никакого желания накормить мужчину. Она поставила перед ним кружку с водой, но и только. Когда на улице стемнело, Гэвин зло осведомился. «Эй, где мой завтрак? Или лучше сказать, ужин? Вы, кажется, собирались накормить меня». Из кухни доносился запах луковой похлебки. Миссис Норридж относилась к этому овощу без любви, но с уважением. Она решила, что он как нельзя лучше подходит для первого общения по душам. Бывают блюда, которые лучше в мечтах, чем воочию. Воображение наделяет их всеми мыслимыми достоинствами. О, густая похлебка, испускающая золотое сияние. Поджаренная гренка точно остров раскинулась в твоем бульоне. Ее аромат дурманит сознание. «Терпение, мистер Фейн. Лук тушится долго». Поняв, что его не собираются морить голодом, Гэвин подобрел. Он облизнулся. Крылья носа раздувались, как у лисы, учуявшей запах курицы. Миссис Норридж молча наблюдала за ним из своего угла. Его движение подсказало ей нужные слова. «Как вы их выбирали, мистер Фейн?» «А? Ваших жен. Ведь это навык сродни охотничьему. Далеко не каждая женщина попалась бы в силки вашего обаяния. Для того, чтобы безошибочно наметить добычу, нужен точный глаз, чутье и расчет. Все это у вас, несомненно, имеется в избытке. Вы наделены умом, проницательностью, мужеством. Жаль, что вы выбрали для применения своих способностей преступную стезю. Ведь вы могли бы достичь успехов на любом поприще». Всю эту белиберду миссис Норридж произнесла с самым серьезным и при этом несколько удрученным видом. Гэвин расплылся в самодовольной ухмылке. «Что есть, то есть, Норридж. Это вы верно отметили. Чутьем и умом меня Бог не обидел». «Похвали мужчину, и он сам выложит всю подноготную. Даже странно, отчего этим способом не пользуются в полиции, когда нужно добиться от задержанного показаний. На их месте я день-деньской пила бы дифирамбы преступникам, как они невероятно изобретательны и одарены, как сильны и хороши собой. Впрочем, для этого пришлось бы заменить в нашей доблестной полиции всех мужчин дамами, а на это не согласятся ни первые, ни вторые». «В девице Норридж важна восторженность. Представьте, льет холодный дождь. Небеса, что нестиранные подштаники. Ветер, холод, гнусь. А девица идет с таким лицом, будто над ней радуга. Вот это и есть та самая восторженность. Такая особа во всем видит красивое, значит, увидит и во мне. И прикидываться особенно не надо, она сама все дорисует». «Как глубоко вы проникли в женскую природу», с уважением сказала миссис Норридж, принюхиваясь, не подгорает ли лук. «Оставить сейчас мистера Фейна нельзя, это может сбить весь настрой». Однако еще вернее его отвлечет вонь сгоревшей похлебки. А еще, конечно, взгляд. Одни дамочки смотрят на мужчину так, словно он, ну не знаю, назовите цветок. «Роза», — сказала миссис Норридж, не считавшая оригинальность достоинством. «Во, точно, как на розовый бутон. Словно ждут минуты, когда он распустится и предъявит себя во всей красе. А им останется только вдыхать его аромат и наслаждаться». «Как вы поэтичны». «А у других взгляд такой, как будто мужчина — капустный качан, и нужно, не снимая листьев, определить, не подгнила ли у него кочерыжка. С ними связываться ни в коем случае нельзя. Вы, Норридж, как раз из этого племени». «О, благодарю вас». «За что?» — подозрительно спросил Гэвин. «За ваш комплимент». «Какой еще комплимент?» Миссис Норридж и мистер Фейн удивленно уставились друг на друга. «Кажется, ваш ужин вот-вот будет готов», — прервала паузу гувернантка. «Но скажите, мистер Фейн, ведь необходимо заранее узнать как можно больше о вашей избраннице, не так ли?» «Ясное дело. Встретил я как-то дамочку в Суонсе. Оказалась портниха. Поначалу я решил, что дело тухлое. Особых деньжат у портнихи взяться неоткуда, да и не мой класс. Ну, если вы понимаете, о чем я». Он подмигнул. Но потом кое-кто шепнул мне о ней пару слов. Гэвин осекся, глаза его подозрительно блеснули. Миссис Норридж, сделав вид, что пропустила его слова мимо ушей, неторопливо поднялась. «Я принесу вам похлебку». Вернувшись, она поставила перед мужчиной тарелку, внимательно следя за его движениями. «Боитесь, что брошусь?» «Надеюсь, вы воздержитесь от глупых поступков. Заработаете синяк с другой стороны и только». Горячий луковый суп вновь вернул на лицо пленника благодушие, но осторожности он больше не терял и к разговору о своих женах не возвращался. Миссис Норридж заметила, что ест он чрезвычайно изящно. Даже сидя на полу в нелепейшем виде, в женской одежде, с синяком в пол лица, супруг Миллисент выглядел джентльменом, склоняясь над миской с ложкой в руке. «Локоть не отставлен в сторону, а прижат к телу», — замечала про себя миссис Норридж. «И ест, не издавая ни звука. А ведь поедать луковый суп бесшумно не так-то просто. И осанка. Интересно, где он научился вести светскую беседу? Он меняет произношение без особого труда, хотя в обычной речи проскальзывает выговор, который я встречала в Дариме. Сын поверенного? Скажите лучше даримского шахтера, мистер Фейн. Вы росли в бедности, но попали в услужение в богатый дом. Валет при беспутном хозяине? Или вы от природы имели развращенный характер?» Он не торопился, наслаждаясь похлебкой. Пару раз бросил быстрый взгляд на гувернантку, но убедился, что разделяющее их расстояние слишком велико. «А ведь она вовсе не старуха. Что я, дурак, не пользоваться тем, что имею? Чем черт не шутит? Вдруг получится?» «Знаете, Норридж, а вы ничего», — заявил Гэвин, покончив с похлебкой. «Ваша красота неброского свойства. Я хочу сказать, не сразу ее заметишь. Но когда приглядишься, вы как скромный полевой цветок». Скромный полевой цветок улыбнулся, и Гэвин возликовал. Похоже, ему удалось. Он с первого выстрела растопил сердце этой хрычевки. «А вы как гнилая кочерыжка, мистер Фейн. И чтобы увидеть это, мне не нужно приглядываться. Толкните ко мне тарелку, будьте добры». В следующий миг тарелка полетела ей в голову. Гувернантка уклонилась, Гэвин никак не ожидал от нее такого проворства, и тарелка, звеня, упала на пол. «Чёрт, ловко вы!» — пробормотал он растерянно. «Если бы вы играли с детьми в теннис, вы и не такое умели бы». «А будете швыряться посудой, мистер Фейн, и в следующий раз вам придется есть похлебку из ладоней». «Слушайте, Норридж, на кой чёрт вы в это ввязались?» — спросил Гэвин на пятый день. Гувернантка как раз вылила содержимое ночной вазы, вернулась и теперь стояла возле распахнутого окна, проветривая комнату. «Миллисент вам не дочь, не сестра. Подумаешь, 100 лет назад нянчили 3 избалованных мелких богатеев. Много ли вам за это заплатили? Молчите. Я и так знаю, что с гулькин шиш. Достаточно посмотреть на вас, чтобы понять, что лишних деньжат у вас не водится. Но просидим мы с вами тут еще пару недель. А дальше-то что?» Он прислушался, но ответа не последовало. «Не проще ли сейчас все закончить? Пес с вами! Сойдемся на 3000!» Его простая открытая улыбка словно говорила: «Да, я мошенник и врун, но и со мной можно иметь дело, поверьте». «Мне нужно подумать», — помолчав, сказала миссис Норридж. «Да что тут думать? Давайте ударим по рукам». Он и в самом деле протянул руку ладонью вверх. В ярких карих глазах плясали веселые чертенята. «Бедные девушки», — вздохнула про себя миссис Норридж. Таким он им и являлся — веселым, красивым, влюбленным. Неудивительно, что даже Миллисент попалась на эту удочку. Сейчас в нем невозможно узнать того злобного хорька, которым он был, когда только очутился здесь. «Луковая похлебка идет вам на пользу», — сказала она, издалека рассматривая пленника и не делая шага навстречу. Миссис Норридж подозревала, что за 5 дней тот озверел и только и ждет момента, чтобы набросить цепь ей на шею. «Кстати, учтите, что если вы задушите меня, то умрете здесь от голода. Не худший вариант, между прочим», — Улыбка сползла с лица Фейна. Лицо преобразилось. Глаза его, полные ненависти, были холодны, как у змеи. «Не худший для кого?» «Для меня, разумеется», — удивленно отозвалась миссис Норридж. «Да, я буду мертва, но зато Миллисент окажется свободна. К тому же моя душа предстанет перед Господом, не отягощенная страшным грехом смертоубийства». Гэвин выругался и вернулся на свой тюфяк. Гувернантка окончательно убедилась, что вся эта комедия была разыграна лишь для того, чтобы подманить ее поближе. «С этим пора заканчивать». За несколько дней она почти ничего не прибавила к своим знаниям о мистере Фейне. Он больше не позволял себе расслабиться, как в первый вечер, и если болтал, то в основном врал или пытался убедить ее отпустить его. С каждым днем ощущение угрозы крепло. Она почти не сомневалась, что в нем зреет какой-то замысел. К тому же миссис Норридж начала уставать. Миллисент не раз предлагала подменить ее в доме мисс Барроу, но гувернантка чувствовала, что делать этого не стоит. «Он перехитрит ее, перехитрит и убьет. Все мои уроки окажутся бесполезными, он слишком хитер». В любой день могло прийти письмо от хозяйки коттеджа. «Я напрасно теряю время», — упрекнула себя миссис Норридж. «Мистер Фейн сказал мало, но он сказал достаточно. Четвертая жертва брачного афериста. Вот его самый первый промах. Значит, предыдущих жен было три. И одна из них, очевидно, портниха из Суонси. В Суонси живет больше 20 000 человек. Вряд ли такой большой город обшивала всего одна женщина. Но выбора нет. Придется ехать туда». «Мне нужно поговорить с Миллисент насчет 3000 и съездить вместе с ней к ее родне», — сказала она пленнику. «Несколько дней вам придется провести без меня». «Вы что, бросите меня здесь одного?» «У вас будут сухари, вдоволь воды и пустое ведро. Как-нибудь продержитесь». Миллисент стояла у окна, не слыша, что обсуждают за ее спиной мистер и миссис Чаплидж. Очнулась она только тогда, когда услышала собственное имя. «Миллисент?» «Да-да, конечно», — невпопад отозвалась молодая женщина. Родственники смотрели на нее сочувственно. «Милая, я спросила, когда вернется твой муж», — ласково сказала миссис Чаплидж. «Ох, я и сама хотела бы это знать», — выдохнула Миллисент. Дядюшка, утешая, положил руку ей на плечо. «Дела есть дела. Странно только, что от него нет писем». «Должно быть, он чрезвычайно занят», — торопливо сказала его супруга. «Не расстраивайся, Миллисент, скоро он объявится, я не сомневаюсь». К счастью, мистер Чаплидж снял руку с плеча племянницы и отошел, иначе бы он заметил, как она вздрогнула от отвращения при одной мысли о муже. «Письма», — думала Миллисент, поднимаясь вверх по лестнице в отведенную им с Гэвином спальню. «Вот то, что мы не продумали с миссис Норридж. И почему от нее нет вестей? Ох, еще один день тишины, и я сойду с ума». Она остановилась перед дверью в свою комнату. Гувернантка уехала 4 суток назад. Что, если с ней случилась беда? Вдруг она стала жертвой несчастного случая или болезни? Что Миллисент будет делать без нее, когда ее собственный муж заперт в чужом доме в 4 милях от города? А если вернется хозяйка? Она выпустит Гэвина, и тогда... «Нет, нет», — вслух сказала Миллисент. «Нельзя позволять страху и смятению влиять на мои поступки. Миссис Норридж всегда говорила, что отчаяние — худший советчик. Так тяжко сидеть одной в 4 стенах, не зная, чем себя занять». Миллисент заставляла себя отвлекаться на чтение, но с третьей строчки смысл прочитанного начинал ускользать от нее, и к концу страницы она не могла вспомнить ее начало. Разговоры с дядей и тетей лишь усиливали тревогу. Чужая безмятежность невыносима. К тому же они наперебой расхваливали Гэвина, видимо, считая, что это будет приятно племяннице и отвлечет ее от тоски по мужу. Тоски, знали бы они. Миллисент поднялась на крышу, села среди тетушкиных цветов, поглядывая в сторону балюстрады. Поначалу она думала, что не осмелится больше прийти сюда. Но несколько дней назад что-то словно подтолкнуло ее, и она вышла на террасу, кутаясь в шаль от пронизывающего ветра. В тот вечер, оказавшись наверху, Миллисент не могла удержаться от слез. Как жестоко Гэвин обманул ее, и как унизительно чувствовать себя жертвой этой лжи. Стыд, невыносимый стыд, вот что терзало Миллисент, и она плакала, думая, что теперь это чувство навсегда станет ее спутником. Она будет просыпаться и засыпать с мыслью о том, что позволила себе влюбиться и выйти замуж за мужчину, для которого была лишь мостиком на пути к деньгам. Мостиком, а затем помехой. Ничто в ней не представляло для него ценности, ни ее характер, ни внешность, ни любовь к нему. Как будто я и вовсе не человек, думала Миллисент, невидяще глядя на опадающие лепестки роз, высаженных в деревянные ящики. Но за несколько дней многое переменилось. «Пусть он обманул меня», — сказала себе Миллисент. «Но разве я не спаслась от него? Вот балюстрада, на которую я не могла прежде взирать без ужаса. Я могла бы лежать под ней, разбившись насмерть, а вместо этого смотрю на нее. Да, пусть с трепетом, пусть со стыдом, но смотрю сверху, потому что я жива». «Я жива», — повторила она вслух. Миллисент спустилась вниз, неслышно оделась и выскользнула на улицу. Книга ее не спасет. Ей нужна дальняя прогулка, одной, в тишине. Она долго шла, не выбирая дороги, не замечая взглядов прохожих. И очнулась лишь тогда, когда поняла, что в глубине сада виднеется знакомый дом. Она пришла туда, где жила мисс Барроу. Пальцы сами нащупали в сумочке ключ, который оставила миссис Норридж, уезжая. «Пусть будет у вас, на крайний случай», — сказала гувернантка, не уточняя, о каком крайнем случае идет речь. Миллисент замерла, сжимая ключ в ладони. Там, за этой дверью, ее муж, который пытался ее убить. Он пробыл 4 суток в одиночестве, на цепи, как дикое животное. Что, если у него закончилась вода, и он умирает от жажды? Она толкнула калитку, поднялась на крыльцо и повернула ключ в замочной скважине. Ее встретил полумрак. Лишь в узкие щели рассохшихся ставней проникал тусклый свет. Миллисент постояла, прислушиваясь, и сделала осторожный шаг. Сердце билось так сильно, что заглушало шорох юбок и скрип половиц. «Кто здесь?» — послышался хриплый голос из дальней комнаты. «Умоляю, помогите!» Дверь в конце коридора была приоткрыта. Миллисент задрожала, но тут же сказала себе, что если бы Гэвин освободился, он не ждал бы ее внутри, а давно уже сбежал. Она медленно приблизилась и вошла в комнату. Ее муж, похудевший и заросший щетиной, сидел на тюфяке, прислонившись к спинке огромной кровати. Ногти его были содраны до крови, он пытался сорвать ошейник. Возле него стояло ведро, в котором оставалось около 1/3 воды. Другое ведро, закрытое крышкой, Гэвин отодвинул так далеко к стене, как только хватило длины цепи. Миссис Норридж, вопреки своему предупреждению, оставила пленнику долго нечерствеющие лепешки, яблоки, морковь и сливы. Все это было разложено вокруг. «Мэл!» — жалобно воскликнул Гэвин. «Ох, слава богу, Мэл! Господи, я уж испугался, что рехнулся, когда услышал шаги. Это ты! Я думал, что умру здесь в одиночестве». «Что ж, ты жив и относительно здоров», — сказала Миллисент, взяв себя в руки. «И вполне можешь провести здесь еще столько же времени». Она шагнула к двери, но ее остановил возглас за спиной. «Подожди, умоляю, Миллисент!» На глазах Гэвина выступили слезы. «Останься, прошу тебя, хотя бы ненадолго. Мне ничего не нужно от тебя, просто посиди со мной». Она пристально взглянула на мужчину, не понимая, что он задумал. «Для меня как будто 1000 лет прошла, пока я был здесь один», — выдохнул Гэвин. «Боже, Мэл, я столько передумал, столько осознал. Мне нет прощения. Вы, Снорридж, должны бы застрелить меня, как бешеную собаку». «Возможно, мы так и поступим, когда она вернется», — не удержалась Миллисент. «Так ее нет в городе?» Миллисент поняла, какую ошибку допустила, и прикусила губу. «Это неважно», — Гэвин покачал головой. «Побудь со мной, Мэл». Словно загипнотизированная его хрипловатым, молящим голосом, Миллисент опустилась на стул. «Все эти дни я молил Господа, чтобы Он позволил мне увидеть тебя перед смертью. Чтобы я мог сказать тебе, как я сожалею о том, что пытался сделать с тобой. Нет, постой!» Он протянул к ней руки, видя, что она вскочила и вот-вот убежит. Я знаю, что недостоин прощения. Я и не прошу об этом. Я был чудовищем и должен понести наказание. Но чудовище любило тебя, Мел, и продолжает любить. Прости меня. Прости. И ты говоришь о любви? Мелисент сжала кулаки. Боже, Гэвин, ты убивал женщин, полюбивших тебя. Да-да, миссис Норридж все мне рассказала. Ты убил бы и меня, если бы я не помешала тебе. И все только ради того, чтобы стать богаче. Я хотел убить тебя не ради твоих денег. Мелисент ошеломленно замолчала. «Не ради денег», — повторил Гэвин уже спокойнее. «Я хочу, чтобы ты знала правду. Мы с братом росли в нищете. Наш отец бил нас, бил с самого детства. Да, я солгал тебе о моей семье. Моим отцом был шахтер Мелисент, обыкновенный шахтер, и дважды в неделю он возвращался домой, крепко заложив за воротник. А вернувшись, принимался лупить всех, кто попадался под руку. Он только ждал, когда мы дадим ему повод выйти из себя. Моя мать сбежала от него с другим мужчиной, и тогда в ярости он забил насмерть моего старшего брата. Джеку было всего 13. Я успел спастись от отца. Удрал на чердак, а потом через крышу соседнего дома. Не стану рассказывать тебе о том, как я скитался. Но годы мытарств ожесточили меня, Мелисент. Однажды я сказал себе, вот богатые женщины, палец о палец, не ударившие за всю свою жизнь. Они вкусно едят, спят на роскошных кроватях. А я? Разве я хуже них? Отчего же я не имею того, что имеют они? Это несправедливо. И я возненавидел всех людей, особенно женщин. Потому что моя мать не защитила нас от отца. Потому что она трусливо сбежала, и из-за нее погиб мой брат. Я так его любил. Голос Гэвина оборвался. Мелисент едва могла дышать. «Женившись на тебе, я был уверен, что все пройдет как по маслу. Но чем дольше я находился рядом с тобой, тем сильнее ощущал, что во мне что-то происходит. Я менялся. И меня это пугало, Мел. Впервые ко мне начали приходить мысли, что моя жизнь греховна, и место мне в аду за мои преступления. Я слышал слова упрека по ночам, а утром просыпался и притворялся, будто ничего не было. Словно ангел и бес сражались между собой, а полем битвы стал я». О, как я мучился! Наконец меня осенило. Я понял, в чем причина моих терзаний. Ты, Мелисент. Любовь к тебе проникла в мою душу так глубоко, что я больше не мог быть прежним. Гэвин перевел дух. И тогда я испугался. Ведь я мерзавец, я скопище пороков. Я убийца. Только рядом с тобой во мне пробуждалось что-то светлое. Чей-то чистый голос звал меня стать другим, преобразиться, но я боялся его слушать. «Чего же ты боялся?» — сквозь слезы спросила Мелисент. Гэвин обезоруживающе улыбнулся. «Вряд ли ты сможешь это понять, любовь моя. Ты слишком чиста и невинна. Всю свою жизнь я был подонком. Мне страшно было потерять себя, не зная, что я приобретаю взамен». Страшно было открыть, каким чудовищем я стал. Как жить после этого, Мел? Но с каждым днем, ловя твой любящий взгляд, я все сильнее корчился от мук. То были муки совести. И перепуганный бес во мне принял решение. Я должен избавиться от тебя. Еще немного, и я не смог бы даже помыслить о том, чтобы причинить тебе зло, как не могу помыслить об этом сейчас. Ты лучшее, что было в моей дрянной, беспутной жизни. Гэвин возвел глаза к потолку. «Я не устаю благодарить небеса за то, что ты осталась жива. Если бы я смог сделать с тобой то, что собирался, моя душа была бы обречена на вечные страдания. Благодаря тебе у меня появилась возможность раскаяться. Я пойду в полицию, Мел, и расскажу им обо всем, что совершил. Каторга ли, виселица, мне все равно. Я заслужил наказание». Но я умру, благословляя твое имя. Мелисент, словно в забытье, сделала несколько шагов к нему. Пленник встал и протянул к ней руки. «Лишь двоих я любил в своей жалкой жизни. Своего брата Джорджа и тебя». Мелисент шагнула еще ближе и вдруг осознала, что произнес Гэвин. «Джорджа? Ты сказал, его звали Джек». Гэвин прыгнул. Как ни быстро отшатнулась Миллисент, он оказался проворнее. Ее сжало будто в тисках, и шею обвела веревка, сплетенная из разорванной на полосы юбки. Миллисент взмахнула руками, пытаясь достать своего убийцу, но лишь ударилась ладонью о кровать. «Пусть я сдохну здесь», — просвистел ей на ухо змеиный голос. «Но и тебя утащу с собой, моя милая. Норридж, вернувшись, найдет твой труп. Ты жила безмозглой овцой, Мел, и умрешь безмозглой овцой». Удавка сжала ее горло еще сильнее. Перед глазами Миллисент все почернело. Она хрипела, не в силах вырваться из смертельных объятий. В ушах шумело, словно огромная океанская волна надвигалась, готовясь поглотить ее. Миллисент почудилась, что вдалеке мелькнул свет. Она поняла, что смерть близка. Внезапно давление на ее горло ослабло. Она расслышала, будто сквозь вату, визгливый крик. Кто-то выхватил Миллисент из объятий смерти, и волна отступила. Женщина упала на пол, задыхаясь и кашляя. Гэвин начал отдаляться, пока не стал маленьким, не больше крысы. Она разглядела возле него высокую мужскую фигуру. «Пойдемте скорее на воздух, моя дорогая», — донесся до нее знакомый голос. «Мистер Одли, помогите мне». Вторая фигура соткалась из темноты. Сильные руки подхватили женщину и вынесли ее на свет. Миллисент осела на крыльцо, хватая воздух ртом. Когда она немного отдышалась, перед ней оказалась чашка с водой. «Вот, выпейте», — сказала миссис Норридж. «Сначала будет больно глотать, придется потерпеть». «Как вы здесь оказались?» — спросила шепотом Миллисент, едва смогла говорить. «Кто эти люди?» Но гувернантка отказалась отвечать на ее вопросы, пока не убедилась, что Миллисент пришла в себя. «Полагаю, теперь я могу вас с ними познакомить». Миллисент, все еще пошатываясь, вернулась в комнату. Гэвин, связанный по рукам и ногам, съежился в углу. Его лицо было искажено страхом. Он и впрямь был похож на загнанную крысу. Она впервые увидела, что есть то, чего он боится. Двое мужчин, рослые как гренадеры, рассматривали его с непроницаемыми лицами. «Миллисент, это Джек и Джордж Одли», — сказала миссис Норридж. «Здравствуйте, мэм. Надеюсь, вы в порядке, мэм». «Джек и Джордж?» — переспросила Миллисент. Ее разобрал смех, но она поняла, что если начнет смеяться, то не сможет остановиться. Словно несуществующие братья Гэвина в последний момент пришли ей на помощь, воплотившись в мужчин с прокуренными голосами, обветренной кожей и загрубелыми руками. Оба были одеты одинаково, широкие парусиновые брюки, рубахи и суконные куртки. У каждого с пояса свисал чехол с ножом. Она разглядела, что запястье одного из них обвивает вытатуированная веревка. Джек и Джордж — старшие братья Лидии Одли. Гувернантка обернулась и посмотрела на Гэвина. «Вы ведь помните Лидию, мистер Фейн? Портниха из Суонси. Вы женились на ней 2 года назад. Братья Лидии — моряки. Они были в плавании и не успели познакомиться с вами. На это вы, собственно говоря, и рассчитывали. Вы убили Лидию через 3 месяца после свадьбы и исчезли с деньгами, которые она скопила». «Я ничего не знаю», — забормотал Гэвин. «Это все ложь». Один из мужчин встряхнул его за шкирку, легко, как котенка. Затем обратился к своему брату, но Миллисент не поняла ни слова, хотя ей показалось, что говорит он на английском. Второй, дослушав, молча кивнул. Лица их ничего не выражали, и это было страшнее, чем любая ненависть. «Миллисент, спаси меня!» — надрывно выкрикнул Гэвин. Она отвернулась, прижав ладонь к горлу, оно все еще болело от веревки, которой он едва не задушил ее. «Вы сказали мне, мистер Фейн, что судить вас будет мужчина, и вы этому рады». Миссис Норридж села на стул, сложив руки в строгих черных перчатках на коленях. «Что ж, вот ваши судьи». «Они убьют меня!» «Ты убил Лидию», — пожав плечами, ответил один из братьев. «Это был несчастный случай». «О нет, мистер Фейн», — гувернантка покачала головой. «Вы столкнули ее с крыши дома, где была ее мастерская». А затем так горевали над ее телом, что полиция не заподозрила в вас убийцу. Вы взяли все ее сбережения, продали мастерскую и дом, который она купила в пригороде. Денег вам хватило ненадолго, а затем вы нашли новую жертву. Миссис Норридж кивнула на Миллисент. По счастью, мне удалось найти братьев вашей бывшей супруги. Они и вынесут вам приговор». Гевин завопил так, что Миллисент вздрогнула. «На помощь! Спасите! Убивают!» Один из братьев положил пальцы ему на горло и слегка сжал. «Убивать тебя? Нет». Миллисент поразила невыразимое презрение, с которым это было сказано. «Но что вы сделаете с ним?» — робко спросила она. «Он встретится с морем. А сейчас вам лучше выйти, мэм». Миссис Норридж поднялась, и Миллисент оставалось только последовать за ней. Оказавшись на крыльце, она схватилась за перила. Голова у нее шла кругом от случившегося. Только теперь она заметила привязанную за оградой лошадь, запряженную в широкую двуколку. «Он встретится с морем», — повторила молодая женщина. «Миссис Норридж, вы понимаете, что это значит? Они утопят Гевина?» Из дома донесся вопль, оборвавшийся и перешедший в поскуливание. Вскоре Джек и Джордж вытащили наружу Гевина. Тот извивался и мычал от боли. Братья швырнули его в двуколку, точно куклу, а сами сели по обеим сторонам от пленника. Одновременно обернувшись к женщинам на крыльце, оба дотронулись до шляп. Один, не говоря ни слова, взялся за вожжи, и лошадь тронула с места легкую двуколку. Вскоре только пыль, поднявшаяся на дороге, напоминала о том, что здесь были люди. Миллисент опустилась на ступеньки крыльца. Гувернантка скрылась в доме и вскоре вернулась, держа в руке чашку с горячим чаем. «Выпейте, дорогая, он придаст вам сил». Сама она уселась на скамье под яблоней. «Нет, они не утопят мистера Фейна», — сказала миссис Норридж. «Хотя, видит Бог, уговорить их не прикончить его на месте стоило мне больших трудов. Это люди простые, и они рассуждают простыми категориями. Убийца должен быть убит, вот их закон». Ни Джек, ни Джордж, вернувшись из плавания и узнав, что их сестра мертва, не сомневались, что она стала жертвой новоиспеченного мужа. «Как вы могли заметить, они довольно немногословны, однако мне удалось узнать от одного из них, что сестра боялась высоты и никогда не поднялась бы на крышу, если бы ее кто-то не уговорил. К тому дню, как они сошли на берег в Суонсе, мистер Фейн был уже далеко. Они разыскивали его, но безуспешно. Когда я нашла их и сообщила, что мистер Фейн в наших руках, они поехали со мной в Эксбери, ни о чем больше не спрашивая». «Так что они с ним сделают?» — повторила Миллисент. «Через 6 дней из порта Суонси отходит судно под названием «Мари Роуз». Оно везет в Австралию груз, воров и мелких преступников, которые сосланы в эту недружелюбную страну решением суда. Конечно, среди них мистер Фейн с его богатым прошлым будет подобен ворону среди голубей. Однако ворон ли, голубь ли, он все равно будет в клетке». Миллисент вскочила. «Постойте, миссис Норридж, но ведь он без сомнения обратится к капитану судна и расскажет, как с ним обошлись. На него нет никаких сопровождающих документов. Боже, он будет свободен через несколько дней». «Во-первых, в ближайшее время мистер Фейн не сможет объясниться ни с одним человеком». «Отчего же?» «Потому что у него сломана челюсть», — невозмутимо ответила гувернантка. «Это единственное членовредительство, которого нельзя было избежать». Миллисент поняла, отчего мычал ее муж, когда его тащили к двуколке, и содрогнулась. «Что касается документов, фальшивка будет выправлена в ближайшие дни. Братья Одли нанялись на Мари Роуз. Они доставят его под прикрытием своих друзей на корабль, и он смешается с толпой заключенных. Даже если в середине плавания ему удастся заговорить, неужели вы думаете, капитан развернет корабль, чтобы высадить вашего мужа на берегах Англии?» «Капитан может взять его, когда поплывет обратно». «У мистера Фейна нет денег, чтобы оплатить проезд. К тому же не забывайте о братьях, убитой им Лидии. Вряд ли он пожелает плыть с ними на одном судне в течение многих дней». «Миллисент, это ваша свобода». Молодая женщина долго молчала. «Но что, если Гевину все же удастся вернуться?» Наконец проговорила она и подняла на гувернантку глаза, полные слез. «Не сочтите меня неблагодарной. Признательность переполняет мое сердце. Вы спасли меня, спасли дважды. Я ваша должница до конца своей жизни. Но я знаю себя. Мысль о том, что Гевин может возвратиться в Англию, будет отравлять мои дни и ночи. Страх не оставит меня больше, миссис Норридж». Гувернантка поднялась, села рядом с бывшей воспитанницей на крыльце и взяла ее руки в свои. «Так не пытайтесь избавиться от него, но используйте, используйте разумно. Превратите страх в гнев. Пусть не вы боитесь мистера Фейна, а он вас. Научитесь стрелять или носите с собой нож и найдите того, кто обучит вас им пользоваться. Не смотрите на меня так изумленно, дорогая. Нетривиальные ситуации требуют нетривиальных поступков. Вы защитили себя от мужа один раз, защитите и другой. Представляю, какую славу я завоюю себе среди своих родственников», с грустной улыбкой сказала Миллисент. «Вдова с ножом». Миссис Норридж пожала плечами. «За все решения нам приходится чем-то расплачиваться. Зато вы не взяли на себя грех смертоубийства, дитя мое, а это куда важнее репутации в глазах родни. Пойдемте в дом, здесь становится слишком ветрено. Мисс Барроу возвращается через 3 дня, и нужно успеть вернуть цепь на место, чтобы не волновать бедную старуху». На этом история Миллисент Кэндалл и Гэвина Фейна могла бы закончиться. Однако 4 месяца спустя миссис Норридж получила письмо. Содержание его было таково, что она сочла необходимым незамедлительно поделиться с бывшей воспитанницей. В первых строках адресант сообщал, что он пишет по просьбе и от имени Джека Одли, который находится в больнице Святой Катерины, что в Ливерпуле. Джек просил передать Эмми Норридж, что на середине пути в Порт-Джексон Мари Роуз постигла беда. Несколько заключенных подняли бунт. Убив конвоира и 2 матросов, они завладели оружием, и тогда к ним присоединилось еще около 30 осужденных. На судне завязался бой, в котором и был ранен Джек. Однако команда во главе с капитаном оказала сопротивление, на их стороне было численное и огневое превосходство. 9 заключенных застрелили, 5 ранили. «После этого все остальные разбежались, как зайцы», — читала вслух миссис Норридж, «а кое-кто от страха попрыгал за борт. Их выловили, хотя, если б меня спросили, я бы сказал, пусть поплавают с акулами. Среди тех, кого застрелили, был Гэвин Фейн. Он-то, рассказывали, и подбил остальных бунтовать, чуть только смог говорить после сами знаете чего. Застрелил его капитан, я видел это своими глазами. Он лежал мертвый на палубе, и голова у него была пробита пулей. А мы с Джорджем ни при чем, не подумайте. Наш с вами уговор мы соблюли». Дочитав, миссис Норридж разорвала письмо и бросила в камин. «Упокой, Господь, грешную душу Гэвина Фейна», сказала она, глядя, как чернеют в пламени обрывки. «Он все-таки добился мужского правосудия».